Вас приветствует ПКС Банк. Специалист ответит. Меня зовут Максим, здравствуйте. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Чего меня слушать-то? Вас очень плохо слышно. Можете повторить? А чего повторять-то? Вы позвонили в банк Тинькофф кредитной системы. Что у вас? Я не звонила! Нахуя мне нужен банк? Мне 90 лет! Чего мне там делать? Че, хуйню несешь? Так вы же взяли кредит. Вас приветствует ПКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Максим, здравствуйте. Нехуй меня дрочить своим банком, ты сука рваная. Заебись ты своим банком, блять. Человеку 90 лет, какой банк, паскуда? Я объясняю, что вы взяли кредит. Я взяла? А 90 лет им дают кредиты? 40 лет назад было. А? 40 лет назад было. 100 лет назад? 40. А что ж ты 100 лет молчался, блядь? 40, я сказал, лет назад. Хуй в жопу спрятал! 100 лет прятал, хуй в жопе! Нет, не прятал. Прятал, блядь, не обращался! Так а спустя 100 лет стал обращаться, блядь! Если вы 40 лет назад взяли на похороны своих родных... Это афериста, ебучая тварь из 218-й! Подъёбы делаешь, подкопы! Ну я тебя, блядь, посажу нахуй! Аферистов сажать надо! И я посажу, блядь, на отъебись! За что? Алло. Да. Ну вы будете кредит платить или нет? Ты что, с хуя съехал? Не какой съехал. Кредит? Ну, значит, вы ваши... Кредит отдают старухам 90-летним! Ты что, ёбаный? На похороны родных брали. Что им дает-то? На похороны родных брали. Чего? На похороны родных брали. А у меня никто не умирал, ёбаная тварь! Да как же. Ну, значит, мы сегодня машину подсываем, будем выкапывать трубов. Ты аферист, ёбаный, я тебя, сука, посажу, если ты меня будешь, блять... Терроризировать! Я тебе, блядь, посажу за ложные показания! 7 лет получишь! Что получу? 7 лет! Нет, не получу. Пока получишь. Долг не оплатишь. Получишь, блядь! У меня 2 высших образования, я умею сажать людей! Кочегаркой работали. И в ЦК работала! Я сказал, кочегаркой работали. Ты что, блядь, ёбаная? Какой кочегар с 2 высшими? Вот откуда так? Откуда ёбаная в рот? У меня ваше личное дело. Ты сука, ты дрань! Ты дранюга, блядь! Поберушка в хуево безработная из 218-й! Хули ты прикидываешься каким-то банкротом, ёбаной банковским работником? Тинькофф кредитная система. Ты сука из 218-й, блядина! Вот наши сотрудники звонят вам. Ебать я хотела тебя и твоих сотрудников! Понял, блядь? Нет, мы квартиру вашу хотим приобрести. Ах, квартиру захотел? Да. Хуй тебе, сука рваная! А я твою, блядь, хочу! И сожгу ее нахуй, понял? Давайте квартиру. Перед смертью терять нечего! Как пусану, блядь, бензином! И будешь у меня на том свете гореть, ебаная тварь! Не, ну давайте мы выкупаем.